256. Одиночеству ничто не изменит. Также не нуждающемуся ни в чем и не привязанному ни к чему нечего терять. Одинок дух, не привязан ни к чему и свободен. Один приходит в мир, один уходит. Это надо осознать. Одиночество — удел великих духов. Чем выше дух, тем глубже осознание своего великого одиночества. Свой трудный, одинокий путь дух в понимании его совершает. Все трудности, все испытания, наиболее тяжкие, носят глубоко индивидуальный характер. Рана, нанесенная сознанию, получившему ее, ощущается, но не другим человеком, даже самым близким, и так во всем. И люди, рядом живущие, люди, крепко связанные кармою, все же через испытания проходят индивидуально. Индивидуально родятся, индивидуально страдают и умирают. Великий переход в мир тот тоже в одиночестве совершается. Можно любить людей, можно помогать им, можно жизнь свою отдать за них, но даже это не освобождает дух от великого одиночества своего. В тишине безмолвия, когда начинают звучать шаги вечности, великое познание одиночества духа приходит. И к этому испытанию также нужно быть готовым. Это испытание архата. Оно бывает лишь на высокой ступени. Чем выше поднимается дух, тем меньше становится у него близких. Духовная близость родственных духов от одиночества не освобождает. Карма есть явление индивидуальное. И даже зубная боль явление одиночества не исключает. Сношение с близкими духами и ученики, которых имеет каждый великий учитель, одиночество не уничтожают. Вспомним смерть на кресте великого учителя и его слова, обращенные к отцу своему: «Вскую оставил еси мя». Великие испытания в великом одиночестве совершаются. Вспомним, как Сергий оставил любимую братью. Вспомним, в каком одиночестве при непонимании окружающими проходили свою жизнь великие люди, как они были преследуемы, поносимы и подозреваемы. Скольких предали смерти, скольких заклеймили именами позора, скольких осмеяли и унизили. Одиночество — удел великих. Одиночество надо понять и в сфере его силы свою осознать, беспредельную силу духа, дерзающего устремиться в сияющую беспредельность. Вершина ее поверх всех эмоций астральных, всех друзей и привязанностей, всех снов, которые снятся людям на земле и выше, и даже в девачане. И тот, кто светочем вечным стоит над бездною времени, не на земле присмыкающийся, но вершины духа достигший, удел достигшего одиночества. Кому печаль поведаю мою? Это зов одинокого духа в пространстве, духа, прозревшего свое великое одиночество, духа прозревшего и познавшего, ибо во многом познании много печали. Молчаливый свидетель один в безмолвии своем пребывает. Покой молчания святилище своего духа хранит. В нем тайну познаешь себя. Она за семью замками, она за семью печатями, и каждый снимается в одиночестве испытаний. Одиноко стоит вершина, пирамиду венчает точка. Луч исходит из фокуса. Высшее единое «я» человека является завершением его микрокосма. Из центра единого развернулась вселенная вся. Единое завершает множественное. Одиночество надо понять как достижение точки вершины, доступной духу человеческому. Безмолвный свидетель, в молчании сущий, в великом одиночестве пребывает.